канцелярии Думы клерк какой-то невзрачный быстренько мне документы оформил, выдал под расписку карточку для электронного голосования и давай затем агитировать в проправительственный блок вступать. Мол, мне как бизнесмену крупному самая туда дорога. Знаем эти альянсы кладбищенские, думаю себе. Шаг вправо, шаг влево. Ахтунгфойер! И только ошметки кровавые в разные стороны полетят. Однако смекалка природная не велит наотрез отказываться, потому корректненько так отвечаю, что подумаю над столь лестным предложением, но пока независимым депутатом останусь. «Смотрите», — продолжает улещивать клерк, «в двух комитетах у нас места зампредседателей зарезервированы. Одно можем вам предложить». «У кого это у нас?» «Ты вроде из обслуги, к депутатскому корпусу не принадлежишь, чуть не срывается с языка, но благоразумие вновь уста мне опечатывает». «Вот она, пятая колонна в Думе. Все шестерки здесь на госслужбе находятся, а значит, правительству напрямую подчиняются». «Буду иметь в виду». Улыбаюсь многообещающе, и мы расстаемся с виду весьма довольные друг другом. Заседание Думы началось для меня очень даже приятственно. Спикер представил всем присутствующим нового коллегу, то бишь меня, попросил любить и жаловать, а также выразил надежду, что хотя до каникул и осталось всего 2 недели, я приму посильное участие в законокрючкотворстве. Похлопали мне в ладоши депутаты и жиденько. Раскланялся я, сосед лысенький бодрячок руку пожал. На том торжественная часть закончилась, и началась сплошная рутина. На повестке дня весьма животрепещущий вопрос оказался. Закон о запрещении использования чиновниками всех рангов автомобилей с правосторонним управлением, который уже пару раз обсуждали и утверждали, однако президент по своей привычке вредной артачиться все никак не подписывал и взад возвращал. Может, возвращая, он имел в виду самый что ни на есть прямой смысл, поскольку, как просекаю, эту бумагу только в сортире для зада использовать можно. Но тогда почему так прямо и не сказал? Ох уж мне эти игры аппаратные! Главное, позаковыристей завернуть, а пользе для державы никто и не думает. Зато накал страстей какой! Нацпатриоты глотку рвут, что этим самым законом они отечественное автомобилестроение на должную высоту вознесут, а дерьмократы им палки в колеса вставляют. А как же, мол, с правами человека в этом вопросе? Ущемлять изволите, господа русофилы. Вновь для меня все эти перипетии да баталии словесные. Потому сижу, слушаю, уши развесив, и гляжу моргалами лупая, как передо мной спектакль небывалый раскручивается, за который мне еще и доплачивают. А сосед мой спокойненько газетку почитывает и, несмотря что с виду бодрячок, вроде позевывает. Видать, то ли перепил на медне, то ли приелось ему уже здесь все. Лишь один раз голову поднял, когда на трибуну лидер фракции правокоричневых взобрался. «А, наш антикатон доморощенный!» Бурчит сосед язвительно и фразу загадочную добавляет. «Посему Карфаген должен быть восстановлен». И снова бац! В газетку свои очи вперяет. Ну и выдал этот оратор. Видать, не зря лишь на него одного мой сосед внимание обратил. За такую интермедию я бы и сам доплатил, если бы запросили. Всем по мордам оратор фигурально надавал, и левым, и правым поровну досталось, никого не забыл. Вначале он на закон обрушился. Мол, видит он в нем большевистскую струнку борьбы с правым уклонизмом. Это говорит, что ж такое делается? Это нам уже знакомо, это мы в 30-е годы проходили. Вначале коммуняки с автомобилями за их правосторонний уклон расправятся, а затем и на людей инакомыслящих свою доктрину перекинут. Но потом и правым мозги вставил по самое некуда, своего конька любимого оседлав, о гибели единой и неделимой державы скорбя. Видит Дион в распаде государства великого руку заговора жидомасонского. Мол, еврей перестройку восточнославянскую взнуздал, шенкелями пришпорил, а когда у тройки пена бешеная из-под удил клочьями полетела, перес долбанный в Беловежской пуще по стромке-то и обрезал. Неситесь, мол, славяне, во чисто поле, во весь опор, сломя голову. Спикер думы оратора, распалившегося, осторожненько осаживает, что тот не совсем по теме выступает, однако слова не лишает. Как просекаю такой поворот антиправительственный, ему что бальзам на раны. А мой лысенький сосед, хоть от газеты глаз не отрывает, но под нос себе резюмирует. Сам-то ты каких кровей, обличитель хренов. В графу пятую личного дела загляни. В общем, комедия на всю страну. Правильно сделали, что Мосфильм и все прочие киностудии иже с ним разогнали. Даже Голливуду такую фильму, что у нас в Думе крутят, вовек не сварганить. Кишка тонка. В перерыве я и с места не успел встать, как ко мне фифочка деловая с папочкой тонкой в руках подруливает. Ничего так из себя, бабец, все при ней. Платьице карденовское фигурку ладную облегает, формы аппетитные подчеркивая. На морде макияж соответствующий. В ушах сережки с первого взгляда простенькие, но с бриллиантами. На шейке тоненькой цепочка с кулончиком, сережком под стать. Короче, фифочка то ли из шмар крутых, то ли из львиц светских. Просто удивительно, что она в Думе делает, ведь посторонних в зал заседания не пускают. Может, лелею себя надеждой, приглянулся ей, и она сейчас на раут вечерний меня куда фоловать начнет. Фига с два, размечтался. Борис Макарович, безапелляционно начинает она с места в карьер, будто мы с пеленок знакомы, и не одно стадо коров вместе пасли. Вы в какой комиссии участвовать желаете? Здесь она папочку на стол передо мной кладет, раскрывает и начинает тараторить по писанному. Есть у нас вакантные места в комиссиях по делам национальностей, по делам молодежи, по делам беженцев, по социальным вопросам. А в комиссии по сексуальным вопросам вакансии нет, чуть не брякаю я, но, глядя ей в мордашку, бюрократически одухотворенную, язык вовремя прикусываю. С такой шашней заведи, так она под тобой не кейф ловить будет, а кадровые перестановки в уме мастырить. Я пока приглядываться буду. Со вздохом тяжким прерываю ее речь напористую. Как? Впивается она в меня взглядом, возмущенно неистовым, и в глазах чуть ли не ужас вселенский читается, будто я ей перед всем честным народом громогласно переспать предложил. Временно, поправляюсь я, говоря как можно мягче. А вы мне перечень комиссий думских оставьте, чтобы я выбрать мог. Молча оставляет она мне кипу листочков и с видом оскорбленной в лучших чувствах девственницы гордо удаляется. Синий чулок. Один остов от бабы в тебе, а остальное — кибернетическое устройство. Хотя остов — ничего себе. Из таких верные революционные подруги выковываются, поскольку вся энергия сексуальная у них на воцарение торжества правого дела сориентирована, а не на продолжение рода человеческого. Гранаты куда швырнуть, либо штыком кого пырнуть, лучше их нет. Но в постель никому тащить не советую. Разве что там о политике подискутировать. В полной удрученности беру я эти листки и, что бы вы думали, плетусь баран бараном с работой комиссий думских знакомиться. А куда денешься? Надо хотя бы видимость заинтересованности в делах государственных проявлять. Посмотрел я по перечню, в каком зале какая комиссия заседает. Выбрал комиссию по законотворчеству. Как просекаю, именно с нее мне и надо знакомство начинать, чтобы в курс проблем войти. И почапал, что осужденный к высшей мере на плаху. Вхожу. Зал размеров средних, как две комнаты классных в школе. Столы, что парты в три ряда расставлены, а за ними кто где человек 30 сидят. Выступающего, занудным голосом что-то по бумажке бубнящего, слушают. Те, кто поближе к нему уселись, вид делают, что вроде конспектируют, а остальные кто чем занимается. Кто скучает из-под тишка, кто между собой в полголоса треплется, а кто и дремлет откровенно. В общем, кипит работа, ключом бьет. Сел я тихонько на стульчик с краешку, к двери поближе, уши навострил, врубиться в тарабарщину выступающего пытаюсь. Как же, вникнешь, держи карман шире. Из его уст сплошная абракадабра сыплется. В целях повышения эффективности указанного законопроекта предусмотреть обязательную ежемесячную отчетность всех государственных органов по их работе с юридическими и физическими лицами, а также обязать к неукоснительному исполнению пунктов А, Б, В и Г ниже перечисленные госструктуры. Ну и все такое прочее, за которым суть закона напрочь не просматривается. Посидел я так посидел, и от речи монотонной вялотекущей в транс гипнотически впал. Даже чудиться стало, будто опускаюсь я на карачки и медленно-медленно, что кролик в пасть удава к выступающему ползу. И вдруг, краем задурманенного сознания, отмечаю, как ко мне какой-то депутатишка, со стула на стул пересаживаясь, передвигается. С трудом из паутины гипноза освобождаюсь и в него взор вперяю. Молоденький такой депутатишка, белобрысенький, щечки, что у девушки кровь с молоком, в костюмчике сереньком с нуля, при галстуке, в очочках с оправой золотистой. На лацкане поплавок институтский красуется, а на морде такая значительность непоколебимая, которую разве у пациентов дурдома увидишь? Тот еще законотворец. От горшка два вершка, но букву закона, видать, с пеленок выписывать хотел. Оно, как погляжу, у всех здесь зуд такой характерный. У кого в детстве с писанием плохо получалось? Может, им лучше к урологу обратиться? «Вы тоже сюда со своим предложением?» — шепотом спрашивает он, наконец, рядом усаживаясь. Но по морде видно, что до лампочки ему мои предложения. Его своими поделиться так и распирает. Двигаю я плечами неопределенно, вроде да, но вроде и возможно, хотя и за нет тоже вполне сойдет. Свято здесь совет Сашка соблюдаю. Больше молчать, да на морду многозначительность напускать. А я вот закон о чистоте русской речи предлагаю. Напыщенно возвещает законотворец с поплавком, и я по его тону сразу просекаю, что своим законом он уже всем присутствующим уши прожужжал, и теперь страшно рад нового слушателя обрести, чтобы и его осчастливить. Вы себе и представить не можете, с пафосом непререкаемым заявляет он. Насколько упала культура русской речи? Взять хотя бы словосочетание «в этой связи», которое сплошь и рядом употребляют как видные политики, так и известные телекомментаторы. Когда я эту фразу слышу, меня всегда оторопь берет. Так и хочется спросить, вы какую связь имеете в виду, сексуальную или с преступным миром? А как надо говорить, недоумеваю. Приосанивается тут поплавконосец, ухмыляется довольно. В самую струю его мыслей я попал. И начинает менторским голосом снисходительно объяснять. По всем правилам русского языка надо говорить не в этой связи, а в связи с этим, поскольку речь идет не о связи, а об этом, где под этим подразумевается предыдущее высказывание, которое таким образом связывается с последующим. Иначе можно сказать «в связи с ранее сказанным». И тогда ни у кого язык не повернется произнести «в предыдущей связи», ибо сразу интересные ассоциации возникают. Чумею я от его слововязи и думаю себе, ну, мужик, это ты похлеще боцманского загиба завернул. Только нафига ты мне со своим выпендрежем лексическим сдался? Без твоей зауми голова пухнет. Тебе честно ответить? Спрашиваю напрямик. Встрепенулся гордо поплавконосец, подобрался, грудь впалую выпятил, аки удалец худосочный перед рукопашной с еще более хилым сморчком заморенным. Конечно, хорохорится. Не слушаю я телекомментаторов бойких, объясняю ему спокойненько, поскольку на все ихние речи высокопарные. Знаешь, что ложу? что удар ниже пояса депутатишка схлопотал. Глаза на меня вытаращил и ртом беззвучно хлопает, будто вместо боя честного на ринге в драку хулиганскую на задворках встрял. Наконец дыхалку у него отпускает, краснеет он до корней волос, взгляд в сторону отводит. «Разве что на ихние, да еще ложите!» Бормочет потерянно и начинает от меня подальше по стульям задницей отползать. А вид у него, что у курицы насквозь мокрый. «О, уел я его! Во, по сусалам вмазал! Знай наших!»